Всевышний в Коране говорит смысл: «Взывайте ко мне, и я вам отвечу». Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал об этом, что дуа — это основа поклонения. Читать нужно те дуа, которые пришли к нам в Коране или от пророка, саллиллаху алейхи вассалям, потому что они самые достойные. Но раб может просить у своего Господа все, что пожелает. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, обучил своих сподвижников просить у Аллаха помощи во всех делах. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, молил Творца в разных состояниях. Ты заметишь, что в каждой мольбе пророка, саллиллаху алейхи вассалям, есть обучение этике и проявлению кроткой покорности перед Аллахом. Ведь основа поклонения — это смирение в просьбе перед Всевышним. Согласно этике мольбы, для совершения дуа необходимо приготовиться, употребив дозволенную пищу, потому что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Человек молит Всевышнего, но если при этом его одежда харам, питье харам, как Аллах ответит ему?» Этика требует просить Всевышнего Аллаха тихим голосом. Также этика является просить Создателя на своем языке то, что мы желаем. Не обязательно просить рифмованно, потому что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, что люди излишествуют в мольбе, усложняют ее, усердствуют в красноречии и тем самым совершают неподобающее, потому что мы обращаемся к тому, кто смотрит наши сердца. Этикой при совершении дуа также является направление в сторону Каабы, если будет возможность. При этом следует поднимать руки, как это делал пророк, саллиллаху алейхи вассалям. Он поднимал руки, а иногда поднимал так, что была видна белизна подмышек, то есть поднимал высоко. Желательно начинать мольбу с приветствия и благословения пророку, алейхиссаляту вассалям. Такая мольба более принимаема. Завершать мольбу следует чтением салавата. Однажды пророк, саллиллаху алейхи вассалям, застал сподвижников, делающими дуа в мечети. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Вам ответят, если завершите правильно». «А как, о посланник Аллаха?» — спросили они. «Когда завершите хвалой Аллаху». Так же, как и более подходящее время для дуа, есть благодатные места, в которых шанс принятия мольбы увеличивается. Что касается внутренней этики, то это уверенность в том, что Аллах примет твою мольбу, потому что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Если обращаешься к Аллаху, то взывай с уверенностью, что Аллах ответит». Одним из наиболее важных моментов этики — это, прося Аллаха, не думать, что ответ медленен. Мы знаем, что если Аллах отложит ответ нашим мольбам, то это из-за мудрости и Его желания, а Его желание превыше нашего, и все же мы обрадуемся посредством мольбы. Самый прекрасный и тонкий момент в мольбе — это знать, что дуа — это милость. Кто-то может просить о женитьбе, кто-то о машине, кто-то о доме. Но главное то, что я встал перед Аллахом и просил Его. Такая просьба — это основа и душа поклонения, это тайна поклонения. Высочайшая этика мольбы, которая пришла от пророка, саллиллаху алейхи вассалям, это просить для наших братьев. Просить для брата следует тайно. Если мусульманин просит у Аллаха за своего брата-мусульманина, в то время, когда тот об этом не знает, то ангелы скажут: «И тебе того же». Этика посланника Аллаха, алейхиссаляту вассалям, в мольбе — это то, что он обучил нас просить дуа от праведных рабов. Господин, посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, просил дуа от господина Умара, да будет доволен им Аллах. Он сказал: «О Умар, не забывай нас в своей мольбе». И господин Умар, да будет доволен им Аллах, сказал: «Я не желаю, чтобы у меня столько-то и столько-то было из мирского». Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, запретил делать плохое дуа самим себе или детям или имуществу, а не то погубим себя и своих детей. Сколько матерей или отцов в момент злости делают дуа за своих детей и губят их? Поэтому рекомендуется молить о благом. Будем молить о благом, но не о плохом. Таков путь нашего посланника, саллиллаху алейхи вассалям. Приведем случай, который произошел с нашим посланником Аллаха, алейхиссаляту вассалям, во время одного из его призывов ко Всевышнему, в котором есть для нас урок. Когда пророк, саллиллаху алейхи вассалям, отправился в Таиф, чтобы призвать жителей в ислам, они стали закидывать его камнями. У него пошла кровь, и он ушел оттуда израненным. Затем возвел руки и стал молить: «О Аллах, Тебе я жалуюсь на недостаток силы и бесчестие среди людей. О милостивый из милостивых, Ты Господь слабых, так кому же Ты вверил меня? Далекому ли, который хмурится при виде меня, или врагу, которому Ты отдал во власть дела мои? Если Ты не гневаешься на меня, то мне не о чем беспокоиться, но если Ты избавишь меня от этого, мне будет легче. Прибегаю к защите света Твоего лика, который разгоняет мрак и приводит в порядок дела мира этого и мира вечного. От того, чтобы постиг меня Твой гнев или настигла Твоя ярость, ради Тебя я буду отказываться от ненавистного Тебе, чтобы Ты был доволен, и нет мощи и силы ни у кого, кроме Тебя». Его мольба заключалась в добре, и нам он говорит: «Мольба всех пророков, мир им, принимается. Все пророки взмолились за свои общины, а я отложил свою мольбу для заступничества за умму в судный день, так как эта мольба, на которую мы надеемся, очень велика. Кто следует пророку, саллиллаху алейхи вассалям, наставленный его наставлением, близкий к его сунне, тот, иншаллах, получит полную свою долю из заступничества в судный день, когда он будет связан следованием пророку, саллиллаху алейхи вассалям, и любовью к нему. Скажи: «О Мухаммад, если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, и тогда Аллах возлюбит вас».